В своем дивном гимне любви святой апостол Павел говорит: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Упразднятся некогда знания, совершенно упразднится мудрость мира сего, Богом упразднится. Апостол Павел предостерегает нас: знание надмевает, а любовь назидает. Гордецы кичатся и гордятся своими знаниями и мирской мудростью, той мудростью, которая, по слову апостола Павла, погибнет. Мы же, христиане, да не гордимся мудростью земной, не гордимся и высшей мудростью, подаваемой от Господа Иисуса, ибо эта мудрость, которой были исполнены сердца преподобных, приводит не к гордости, а, напротив, к глубочайшему смирению, поскольку, когда человек познает божественные, вечные тайны, когда сердце его очищается и просвещается, тогда изгоняется из него гордость и надменность, и вместо них водворяется в сердце святое смирение. Итак, да возрастает любовь ваша все более и более в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая неизмеримо лучшее, чем мудрость житейская, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. Аминь. Слова в неделю пятую Великого Поста. Обратитесь ко мне всем сердцем своим. Сегодня Святая Церковь всем совершающим покаяние приводит в пример преподобную Марию Египетскую, одну из самых великих святых, чья жизнь настолько поразительна и так глубоко поучительна, что о ней нужно знать всем. В молодости Мария Египетская была блестящей красавицей. Она жила в Александрии, вела разгульный и развратный образ жизни. Однажды, гуляя по берегу моря, она увидела корабль, отправляющийся в Палестину к празднику воздвижения креста Господня. На корабле было много молодых людей, и ей пришла мысль сесть на этот корабль, чтобы соблазнить их. По приезде в Палестину все паломники устремились в Иерусалим, в храм Воскресения Христова. Пошла туда и Мария. Но когда она захотела войти вместе со всеми в храм, то почувствовала, что какая-то невидимая сила отталкивает ее и не позволяет войти. Трижды повторяла она попытку войти, и каждый раз была сдерживаема этой таинственной силой. Мария была глубоко потрясена и не могла понять, что это значит, почему все входят в храм, а она не может переступить порога его. В глубоком душевном волнении она подняла глаза и увидела образ Пресвятой Богородицы. В этот момент она впервые стала горячо молиться и просить Пресвятую Богородицу допустить ее в